Они ведь почти уже были на месте, и вдруг... Теперь он не находил себе места, его будто что-то подгоняло. Словно какое-то важное дело осталось недоделанным и звало к себе. «Наверное, подобное чувство гонит перелетных птиц», – думал он, разбираясь в своих необычных ощущениях. «А может, это страж торопит его? Или дар не дает покоя?» Черный, неприступный частокол выступил из мглы, надвинулся, и Огард остановился, чтобы передохнуть. Он повис на костылях, тяжело дыша и озираясь. Он видел, как на противоположном берегу мерцают сквозь пелену дождя немногочисленные мутные огоньки. Где-то там, должно быть, вроде следит домов, младший брат Гис, охотник на мертвяков, убийца некромантов. А Нелти, наверное, все сидит в телеге, не спит, переживает, слушает, не вернется ли кто из друзей раньше времени. Надо спешить. Огард вытер мокрые руки об изнанку плаща. Стена перегораживала речку, но не запруживала ее. А значит, там был выход. Выход для воды. Но, возможно, человек тоже сумеет сквозь него просочиться. Огард в упор подошел к частоколу. Привалившись спиной к скользким бревнам, опираясь на костыли, осторожно спустился с берега. Встал на неприятное вязкое дно. Затем, пробуя каждый шаг, медленно двинулся вдоль стены. Далеко идти не пришлось. Бревна расступились примерно в 4 шагах от берега. В черном проеме кипела вода, пенилась, завивалась барунами. Огард, словно подхваченный течением, порывисто шагнул в темноту проема и всем телом налетел на железную решетку. Этот выход также был перекрыт. Решетка поднималась на высоту в 2 человеческих роста. По ней можно было вскарабкаться, но перелезть через нее было невозможно. Решетка подпирала сбитую из брусьев и досок стену, еще более высокую, чем частокол. Огард внимательно осмотрел металлическую преграду, надеясь обнаружить какой-нибудь замок или засов, но нет. Решетка, кажется, не отпиралась. Ржавая, покрытая слизью, обросшая водорослями, она выглядела так, словно нетронутая простояла здесь 100 лет. Огард разочарованно ругнулся, плюнул в воду. Плевок тут же уплыл, смешавшись с пеной. Конечно, некромант не ждал, что покинуть заставу будет легко, и все же он надеялся. Огард сунул руку в ячейку решетки, сжал пальцы, поймав горсть воздуха с той стороны стены. Свобода так близко. Что-то шевельнулось во тьме, и Огард отпрянул. Из мрака вывернулась сутулая фигура, ударилась всем телом об решетку, забилась, яростно захрипела. По-звериному щерилось серое жуткое лицо с человеческими чертами. Поднявшийся из воды мертвяк пытался сквозь решетку дотянуться до оторопевшего некроманта. 15. «Они здесь, кругом. Каждую ночь собираются», — понизив голос до зловещего шепота, сказал Злоуш. «Что-то мы, когда сюда ехали, никого не встретили. Так они к воротам близко не подходят. То ли остерегаются, то ли понимают, что там все равно не прорваться». «Мертвяки не могут ничего понимать», — сказал Гис. «Ну не скажи. У нас тут затесался один мертвяк. Человек человеком. Даже говорил что-то». «За него некромант говорил». «А я не разбираю. Мертвяк, некромант. Все одно нежить. Выпотрошите на костер. Вот и весь разговор». Злоуш изрядно захмелел, но бутылку из рук не выпускал. Все чаще и чаще прикладывался он к горлышку, видно, совсем забыв о своих обязанностях. «Горячий ты какой стал», — усмехнулся Гис. «Тебя бы с таким запалом да в бой». «А что? Я затем и пришел, чтобы в бой. Думаешь, я их боюсь? Да ничуть. У меня вот». Злоуш дернул от вороты куртки, распахнул ее, обнажив щуплую грудь. «Вот у меня что». Он схватил в горсть 10 висящих на шее шнурков, потряс ими. «Вот у меня». «А что это?» «Эх ты, еще охотник!» Злоуш презрительно фыркнул. «Это же обереги!» «Этот?» — ткнул он пальцем в какой-то вышитый мешочек. «От мертвого сглаза». «Этот, черный, от мертвого слова». «А этот?» — Гиз взялся за нечто, похожее на монету с 3 отверстиями. «А это для защиты души. Хочешь, подарю?» Злоуш, не дожидаясь согласия, уже снимал амулет. «Бери! Мне не жалко. У меня таких 3. Он протянул оберег Гизу. Тот, поколебавшись, принял подарок. Поинтересовался, рассматривая серебряный, кажется, кружок. «Где ты их набрал?» «А у меня тетка ведунья. У нее дар особенный. В простых вещах чудесное находить». «Что-то не слышал я о таком даре». «Что, не веришь? Да она моя тетка, она же! К ней со всей округи ехали». «И что, помогали ее обереги?» «А то, конечно! Ты испытание прошел?» «Какое испытание?» «Ну, как же! Тебя проверить должны были». «На что проверить?» «Ну, мало ли, попритихший, заподозривший неладное зловуш, чуть отодвинулся от охотника. После того мертвяка, что на человека был похож, всех проверяют». «А ты разве испытание не прошел? А как проверяют-то?» «Да, кровь пускают слегка, чтоб посмотреть, не гнилая ли. Ну и пузырек есть такой, на тот случай, если некроманта узнать».